Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, продолжая изучение библейской истории Ветхого Завета, мы заметили в книге Судей печальные и отрадные периоды в жизни Израиля. Были тяжелые времена, когда народ этот был побежден враждебными племенами, окружившими их, по причине духовного падения Израиля. Бог допускал такие переживания. Но были времена покоя, благополучия, когда народ в покаянии возвращался к своему Богу живому от идолопоклонства и греховной жизни. Во время правления Израилем судьями сам Бог был владыкой над народом, его царем и покровителем. Это был теократический период истории Израиля. Несмотря на это, народ отступал от истины поклонения Господу, и каждый делал, что ему было угодно. Судей 17 глава, 6 стих. Печальное положение было в те дни своеволия, забвения всех милостей и чудес Божиих. Ведь Бог избрал этот особенный народ быть свидетелем истины о поклонении в духе. А народ уклонялся в сторону идолопоклонства и грешил. Мы уже упоминали, что таких тяжелых отступлений Израиля от Бога в периоде судей было не менее 7. Наказание пришло со стороны царя Хусар-Савфема, который победил Израиля и владел им 8 лет. Это было тяжелое испытание и горе Израиля за поклонение Астартцам и Ваалам. Судей 3 глава, 7 по 8 стих. Мы вспоминали, что после покаяния и вопля к Богу он послал им избавителя Гафанаила. Замечательное он имел имя, которое значит «Бог есть сила великая». Он был племянником Халева, верного Богу друга Иисуса Навина, а также его зятем. 40 лет в Израиле был покой и послушание Господу. По смерти Гафанаила Израиль снова склонился к язычникам и был порабощен моавитянами, и другие с ним народы разоряли Израиль 18 лет. Неблагодарные дальние родственники Израиля, моавитяне, народ, происшедший от Лота, племянника Авраама. Бог повелел Моисею не истреблять их, также и аммонитян не убивать. Но вот пришло время для Израиля испытать их жестокость и неблагодарность. По истечении 18 лет Бог послал Аода, который освободил их от этого притеснения и гнета. Судей 3 глава, 15 стих. Но в этом периоде народ не держался твердо повелений Господних. Воистину слова его правдивы, что лукаво сердце человеческое больше всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Иеремия 17 глава 9 стих. Судья Самегар после смерти Аода, который воловым рожном побил 600 филистимлян, освободил Израиля на время от их нашествия. Потом на арену в Ханаане выступил сильный вождь Иавин. Об этом передает 4 глава Судей. Самегар, по-видимому, не управлял весьма долго, хотя и был храбрым человеком. Царь Иавин имел полководца Сисару, жившего Харашеф-Гоиме. Сисара действовал как великий генерал того времени, которому Иавин доверял и поручал военные действия. Израиль снова оказался в беде великой. Но Господь послал народу благочестивую пророчицу Девору. Она, однако, не желала занимать место в военном руководстве и позвала военного руководителя Варака. Он ответил ей весьма кротко: «Если ты пойдешь со мною, то я пойду на битву с Сисарой, а если нет, то не пойду». По-видимому, духовный авторитет Деворы был весьма велик, как судьи Израилева, 4 глава, 4 стих. Жила она на горе Ефраим. Несмотря на сильное вооружение Сисары, Варак победил его, и после битвы Девора воспела гимн во славу Божию, закончив его такими прекрасными словами: «Любящие же его да будут, как солнце, восходящее во свете силы своей, и покоилась земля Израилева 40 лет». Чудный период покоя, подобный периоду Гафаниила. Но цикл отступлений народа от Господа не прекращался. Читаем в книге Судей, 6 главе, 1 стихе. «Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки мадианитян на 7 лет. Снова гнет страдание». Как удивительно! Ведь это родственники Израиля, потомки Авраама, от второй жены его Хитуры. Жили они на восток от Иордана. Они разоряли землю Израиля до Газы. Нашествие это было разрушительное и жестокое. Урожай, скот, сады — все было повреждено ими разорению. 7 лет. В этом тяжелом положении Израиль громким воплем возопил к долготерпеливому Богу: «Прости и спаси нас, Господь, милосердный». Господь послал им Гедеона. И явился ему ангел Господень и сказал ему: «Господь с тобой, муж сильный». 6 глава, 12 стих. Ангелы Божии являлись в те времена Аврааму, когда он сидел у дверей своего шатра и так далее. Вспомните ответ Гедеона, полный сомнений, что Бог с нами. Бедствие ослабило веру. В Ветхом Завете мы видим чудное явление Господа Иисуса Христа до воплощения, когда Он являлся несколько раз избранным Божиим, как ангел Господень. Явление Его Аврааму, в этом случае Гедеону, связано с большими событиями в жизни Израиля. Воистину, как милостив Всевышний! Несмотря на отступление от святой жизни народа, он является с поручением и укреплением веры богобоязненного Гедеона. Лучи солнца благодати просвещаются и во тьме тех времен. Мы получаем здесь духовное наставление в том отношении, что Бог допускает страдания народу, но также слышит и его вопль о помощи, когда люди каются и уповают на Него. Всевышний также знает сосуды избранные, которых употребляет в нужное время и на нужном месте страданий, вопиющих к Нему. Страницы истории Церкви Его заполняют и в наши дни переживания и явление этой неисчерпаемой милости и силы. Вы помните трудные переживания христиан, 12 глава Деяний апостолов, когда царь Ирод обезглавил апостола Иакова, чтобы сделать приятное для иудеев, а потом решил тоже совершить и с апостолом Петром. Он заключил его в Иерусалиме в темнице. Казалось, что земная судьба апостола Петра уже решена. Он будет убит вскоре. Но вспомните великое чудо, которое совершилось ночью. Ангел Божий пробудил Петра, цепи пали с его ног, неслышно открылись запертые на замки большие двери темницы. Ангел вывел Петра из места верной смерти. Апостол пришел к дому Марии, матери Марка и Иоанна, где многие собрались и молились. Служанка, отвечая на стук в дверь, увидела апостола и изумилась. Также все собравшиеся смутились. Невероятное совершилось. Петр передал им весть о чуде Господнем над ним и пошел в другое место. Как непостижимы пути и действия Господни! Библейская история передает несколько таких случаев, когда воля Божия была поразить врагов Христовых таким путем. В иных же случаях его святая воля была, когда служители его и дети его отдали жизнь за него в мучении, на славу ему. Книга Судей, 6 глава, передает дивные сведения о укрепленной вере Богом в сердце Гедеона, что он истинно посылает его. Он поставил жертвенник Богу и назвал его Иегова Шаулом, Господь мир. А потом, по указанию Божию, малой горстью воинов победил Мидьяндян. Израиль был освобожден. Аминь.